ведь если разобраться, ты вся моя жизнь и судьбина. Прощай, но поступить по-другому я не могу. Из груды сваленных в углу сёдел, попон и остальной сбруи Андрей выбрал самые крепкие вожжи, посмотрел на темную балку, провисавшую над головой, и стал вязать петлю. Когда, закончив всю беготню, связанную с оформлением препроводительных на арестованного Якушева, подполковник Лунев вновь переступил порог атаманского кабинета, Платов неохотно оторвал глаза от стопки бумаг на письменном столе. «Давай подпишу, служивый», — брезгливо поморщился атаман. В эту минуту из войсковой конюшни донесся отчаянный конский вопль. Лошадь захлебнулась тонким пронзительным ржанием, к которому примешался и топот, не оставлявший сомнений в том, что она мечется по конюшне, наводя ужас на шарахающихся от нее соседок. Опытный кавалерист, Платов тотчас же узнал, кому принадлежал этот высокий, беспокойно вибрирующий звук. «Ветерок!» — воскликнул генерал-лейтенант. «Неспроста это он!» Платов потянулся за колокольчиком, чтобы послать кого-нибудь на конюшню узнать, в чем там дело, но в эту минуту в кабинет без спроса ворвался бледный до синевы писарь Спиридон Хлебников и, схватившись за седые виски, закричал: «Ваше сиятельство! Матвей Иванович! Там, на конюшне, урядник Якушев повесился!» Платов медленно и тяжело, как человек, получивший страшный, неожиданный удар именно тогда, когда меньше всего этого ожидал, опустился в кресло. Но многолетняя привычка как в бою, так и в мирное время стойко встречать любые потрясения выручила его и на этот раз. Опираясь на подлокотники, он выпрямился над столом, увидел перед собой красное с заплывшими глазками лицо подполковника Лунева и, объятый яростью, на мелкие куски разорвал принесенную на подпись подорожную и, показав две дули белому, как мел, полицейскому, воскликнул: «Накося! Не увезете вы теперь в Воронежский суд Андрейку Якушева! Некого теперь судить за подлеца и развратника Веретенникова! Да и вы покидайте-ка побыстрее нашу донскую землю!» Когда Матвей Иванович вышел на крыльцо, Якушев лежал на снегу с бледным, удивительно чистым и успокоенным лицом. Лекарь, суетившийся подле мертвого, уже укладывал свой чемоданчик. Весь двор был набит невесть откуда набежавшими казаками. Они тесным кольцом окружили и мертвое тело, и забрызганный грязью экипаж, к которому в смертном страхе жались перепуганные конвоиры. Кольцо сжималось, и голоса над землей, покрытые липким февральским снегом, звучали все грознее и грознее. «За что Андрея до петли довели, изверги толстомордые? За то, что барина живодера треснул! До того барина 100 раз надо было жизни лишить! Самого верного друга я потерял?» — рыдал Сергей Чумаков. «Да неужто мы это так и пропустим, негодяем, которые погоны с его плечей рвали?» «Станишники!» — взметнулся тонкий голос Митьки Безродного. «Что я гутарю? Давайте мы этих пришельцев под Оксайский лед вместе с Фаэтоном спустим в первую прорубь! Пускай нашей донской водички досыта нахлебаются!» Платов властно поднял руку. «Казаки!» — выкрикнул он, и все стихло. «Мы, сыны царя-батюшки, обязаны всегда выполнять его волю. Но Андрея Якушева теперь нет в живых. обнажим головы перед телом героя Березины и намёра урядника Якушева, сына Дона Тихого!»